Братья и сестры, мир вам, не нужно вставать, приветствую вас. Мы так должны быть благодарны Господу, что Он побуждает Духом Святым очищаться и освящаться в преддверии Его прихода за Его Церковью. Это благословенное служение, которое сотням церквей принесло устройство, радость и благодать. И рост, и плодоношение. Конечно, если к этому подходить свято, ответственно, богоугодно. Братья и сестры, один короткий текст прочитаю и скажу, о чем хочется поразмышлять. Псалтырь, 31 псалом. И здесь написано с 3 стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот два таких слова здесь есть. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл». Открыл и не скрыл. Вот я хочу порассуждать вместе с вами, какое действие производит в человеке скрытый грех. Сокрытый сознательно грех. Почему нам сегодня нужно и не только рассуждать о том, что мы как цветы должны в Божьем цветнике аромат источать. Но чтобы этого достигать, нужно очищение. Если верующий человек не будет очищаться от греха и исправлять в своей жизни то, что необходимо, то не сможет он быть благоуханием, не сможет он быть украшением учения Иисуса Христа. И поэтому очищение – это необходимое условие и для того, чтобы с Господом общаться, и для того, чтобы в небо войти, и для того, чтобы сила Божья в нас действовала, и для того, чтобы победно жить, и для того, чтобы благодать Божья в нас действовала, и откровение иметь, и водительство Духа Святого, и благословение испытывать духовное. Друзья, все это для чистых сердцем. Вот когда сегодня приходится рассуждать об этом служении очищения, в этом году вот дал Господь милость мне быть. Вот в вашей церкви это 5-я церковь, которая пожелала проходить служение по очищению. И вот у меня вот так вот очередь за очередью, поездки, встречи с душами и решение разных вопросов. И я вот думаю, какие это благословения служение приносит. Я их могу наблюдать постоянно, какие благословения это служение приносит. И в то же время, когда мне каждый день звонят люди из разных республик, из разных стран. Они слушают проповеди об очищении, освящении, которое в нашем братстве проводится. И они плачут, они зовут на помощь. А они не из нашего братства многие. И они говорят, помогите нам, помогите. Вот это то, что нам нужно. Как мы этого долго искали. Мы понимали, что у нас что-то не так в жизни. Как это, откуда начать? Как оно должно исправляться все? Мы задыхаемся, мы умираем духовно. Помогите. Я когда слышу такие, вопли о помощи, просто душа кровью обливается. И думаю, Господи, кто поможет этим душам? Кто поможет им прийти в правильное отношение со Христом? Кто поможет им правильно навести порядок в своей жизни? А это только служение по очищению и освящению. И поэтому, чтобы наша жизнь, она была сочная и благословенная, вот как здесь написано, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот эта свежесть, я думаю, что это речь идет о духовном состоянии и настроении души христианина. Свежие, сочные, чтобы возвещать, как праведен Господь. Поэтому вот эта свежесть – это такая духовная сила, духовная бодрость, духовное благополучие, духовное процветание – это свежесть. И вот эта свежесть, она должна быть у каждого верующего человека. Так как мы получили не духа мира этого, духа рабства, духа... чтобы и не подать виду, и вы знаете, даже и не замечали верующие люди – вот этой сухости, вот это, что свежесть исчезла, человек в грехе участвует в хлебопреломлении, и вот это поражение, а потом оно раз и вышло на наружу. Как страшно! Человек лишился Христа, в один раз лишился Христа, но к этому путь был. К этому был путь, постепенно сближался с миром, с грехом и приобрел тайный грех и молчал. А когда молчит, то вот что будет. Рука день и ночь тяготеет, обветшали кости мы от вседневного стенания, и свежесть исчезла. Вот что делает тайный грех. И хорошо, что здесь и выход показан, но я открыл тебе. И не скрыл беззаконие моего. Скрывать, друзья, я скажу, это первая попытка ветхого плотского человека. Бежать от Бога, скрываться от Бога, прятать наготу вот эту греха. Это первая попытка бегства от Бога, скрывать грех. Но это бесполезно, бесполезно. В Слове Божьем написано так. Что есть грехи людей, некоторых явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых только впоследствии открываются, не сразу, а потом открываются. И бывает, люди живут длительное время во грехах и чем-то себя успокаивают. Вот когда человек имеет скрытый грех, он будет себя чем-то утешать. Вот я нашел несколько причин, чем человек себя утешает, когда имеет скрытый грех. Успокаивает себя. Он говорит так, сам себе, а другие и хуже делают. И уже на фоне других, уже твой скрытый грех, он и не такой уже и страшный, и не так сильно уже и мучит, потому что а другие есть и хуже делают. И вот так. И уже и легче на душе. Уже и облегчил человек себе страдания. А другие говорят вот такие слова. Все так делают. Все так делают. И поэтому, если все так делают, уже не так и страдает человек от греха своего скрытого, потому что все так делают. Это, конечно, неправда. Далеко не все так делают, но человеку кажется, все так делают. А некоторые... говорят, я же дома покаялся, поэтому мне не нужно исповедовать грех. Люди-то все равно не снимут моего греха. Я перед Богом вот покаюсь, и все. Я встречал сотни таких кающихся, которые дома покаялись, свой скрытый грех как бы пытались привести в порядок перед Богом, а оно мучит. Человек думает, нет, наверное, плоховато я каялся, попробую еще раз, посерьезней дома покаюсь. Еще кается человек, кается и так кается, и плачет дома сам наедине с Богом. Якобы и легче стало. А потом проходит время, и еще опять плохо, и совесть судит, а ты же скрываешь грех, а ты же не во свете, а Дух Святой обличает. Человек думает, нет, наверное, еще попробую покаяться, еще дома каяться. И так бывает и 5, и 10 раз, а это бесполезно. Есть правильный порядок, как нужно поступить с тайным, скрытым грехом. Вот в этом же псалме написано «Я открыл и не скрыл, не скрыл. Вот такой подход должен быть. И должны быть свидетели покаяния. Вот тогда совесть успокаивается. Вот тогда действует благодать Божья для освобождения, для прощения. Еще человек чем утешает? Он начинает, себя утешает. Он начинает больше приносить жертв для Бога. Более активно трудиться для Бога. Более жертвенно служить, чтобы совесть не судила, чтобы спокойнее было на душе, и человек старается, и вдруг смотрит служитель, да что случилось с братом или сестрой, глянь, как подменили, и такой ревностный, такая деятельная сестра стала, и все, или брат, а там просто движет этим иногда не Дух Святой, а движет чувство вины. И поэтому человек, чтобы компенсировать свое чувство вины, старается более жертвенно служить, трудиться, помогать другим, чтобы заглушить голос совести. А некоторые, знаете, что делают? Вот в 49-м псалме написано, грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь, уставы мои? Человек проповедует уставы Божьи. А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Кто такие прелюбодеи? Библия называет людей таких, которые аморальный образ жизни ведут, изменяют супругам своим. А еще Библия называет прелюбодеями тех, кто идолам поклоняется. И еще называет прелюбодеями тех, кто дружбу с миром водят. Дружбу с миром. Жизнь в гордости, жизнь в похотях, похоть очей, смотреть, видеть, и много видеть, и новостей видеть, и всего. И человек за этим гоняется, за модами этого мира, угодить этому миру, по принципам мира жить. А попробуй наставление дать такому человеку. А человек говорит, а я по-другому понимаю, а меня Дух Святой не обличает. Помню, мне один служитель задает вопрос, а он молодой служитель, его недавно рукоположили. И вот он делится своим переживанием. У нас, говорит, уверовала сестра одна, она такая искренняя, она такая жертвенная. Как она молится, как она в собрание бежит, такая сестра. Ну, только брюки носит и золото, и не хочет покрываться, волосы, она замужняя женщина, и некоторые другие вопросы не хочет пересматривать. А я говорю, а вы попытались ей обличить, что это грех? Она говорит, вы что? Вы не берите насилие над моей душой? Я так не считаю, и поэтому не буду я слушать. А крещение хочет принять. Ну и брат говорит, что же нам делать? Она такая искренняя, она такая жертвенная, такая горячая, горящая такая. Ну что, она хочет крещение преподать или нет? Я говорю, брат, ни в коем случае она не докаялась. Каялась и не докаялась. И поэтому нельзя ее, она не может быть членом церкви. У нее духа ученика нету. Она не готова учиться у ног Христа, не готова принимать наставления, расставаться с грехом. А позиция должна быть у человека раскаянного. Господи, а что я еще могу оставить ради Тебя? Господи, наставь меня, научи меня. Научи через служителя, через церковь. Научи меня, Господи. Я из мира пришла, я не знаю, как правильно. Научи меня, Господи, через друзей подскажи. Вот это правильная позиция. И такой человек с радостью будет исправлять, что у него не так. Он открыт для наставления. Я вот думаю, когда народ Божий стоял возле горы Хорив, и вокруг горы черта была проведена, и гора тряслась, и дымилась, и огнем горела, и звук был сильный, трубный, и голос Бога с неба. И Моисей пошел туда, где мрак. А что народ? А народ говорит: Моисей, поговори с Богом, чтобы Он с нами не говорил голосом. Пусть Он с тобой говорит, а ты нам пересказывай Его слова. Вот так люди, которые в грехе, они трепетали и боялись из уст Бога услышать Слово. И Бог так и сделал. Моисею говорил слова, а Моисей, раб Божий, пересказывал народу. Братья и сестры, и сегодня еще есть нужда такая. Для тех, кто плохо слышит голос Духа Святого через Библию, то есть те люди в церкви, которые от Господа принимают Слово и передают народу. И нужно послушаться. «Ты проповедуешь, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя». Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи. Грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Вот позиция, да? Проповедует, возвещает уставы Господни, а тайный грех на брата говоришь, на сына матери, с вором сходишься, уста открываешь на злословие, язык сплетает коварство, и это в тайне, а публично проповедовать уставы Господни. Вот как было. А Господь наблюдает и некоторое время молчит. И человек, имея скрытый грех, думает: и Бог такой же, как я. И я такой, как Бог. И Бог такой, как я. И мы одинаковы. Вот такое неправильное понимание о Боге, вот такой обман, он ведет к тому, что человек остается со скрытым грехом и не исповедует, и не кается. А Господь говорит: изобличу тебя. Вот эти тайные грехи, они рано или поздно откроются. И это будет ужасное постыжение. У некоторых людей, которые тщательно скрывали свои грехи и пытались наедине себе каяться там, вы знаете, они будут стоять на суде со своими скрытыми грехами. И вдруг Господь поставит этого человека перед всей планетой людей, и перед ангелами, и перед всеми святыми всех веков, и возьмет и покажет грех скрытый. Вот что ты скрывал, вот что, вот твоя сущность, вот кто ты есть. Отойди от меня, я с тобой ничего не хочу иметь. Вот так Господь скажет тем, кто скрывает грехи. А чтобы этого позора не случилось, лучше сегодня сознаваться, лучше сегодня исповедовать, лучше пусть праведник обличает, это лучший елей, который не повредит голове моей, говорит, так вот псалмопевец. И поэтому вот еще одна причина, как человек скрывает грех и утешает себя. Это Римлянам 2 глава, и здесь написано с 17 текста. «Вот ты называешься иудеем». Иудеем – это имеется в виду верующий человек, знающий Бога. Римлянам 2 глава, 17 текста. «Вот ты называешься иудеем». Ну, а мы сегодня называемся христиане, верующие. «И успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом». Как бы и хорошо, да, успокаиваться тем, что я христианин, успокаиваться тем, что я вот хвалюсь Богом, я вот хвалюсь законом, я знаю волю Его, я разумею лучшее, я учусь и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Вот послушать такую характеристику изумительная. Побольше бы нам таких членов церкви, правда? А дальше? Апостол Павел говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Говоря, гнушаясь идолов, святотатствуешь. То есть прячешь идолов. Дальше. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. И так дальше. Вот, друзья, как оно может совмещаться у человека. Хвалиться, что верующий, хвалиться Богом, хвалиться пониманием учения Божьего, даже еще других, и даже наставник невежды, все. Это недостойно верующего человека. И часто вот люди тем, что они могут других научить, они прячут свой грех. Иезекииля, 18 глава, еще здесь показано, как люди успокаивают себя, имея скрыт. Здесь 24 стиха написано, «И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все эти мерзости, какие делают беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет». Но вы говорите, не прав путь Господа. Вот Господь объясняет, что люди свои скрытые грехи, они же мучат человека. Поэтому человек начинает вспоминать свои прошлые праведные дела. Прошлые. Живет прошлым. И поэтому у такого человека как бы комфорт в душе наступает. Наступает комфорт. Я же когда-то праведно поступал, я же когда-то жертвовал, служил, очищался и все. А сейчас по-другому. А Господь говорит, тогда тебе не припомнятся прошлые твои добрые дела. А люди послушали выводы Господа и говорят, неправильно Господь говорит, не прав его путь. Как это так? Я трудился, я это делал, и вдруг Бог перечеркивает мои старания. А Бог смотрит сегодня, как мы стоим перед Богом, если у нас скрытый грех. Я помню, в одной церкви пришлось как-то быть на служении, и во время молитвы одна женщина сильно-сильно плакала, когда молилась, пожилая женщина. Она так рыдала, просто вопль был такой сильный. И я так подумал, что, наверное, у нее страшная беда случилась. Ну, какая-то трагедия, которую невозможно ей перенести. И положилось на сердце подойти к ней и спросить после служения. «Сестра, что же у вас такое случилось? Почему вы так сильно плакали?» И она мне пригласила домой себя, вот эта бабушка, ей уже 8 десяток лет был, она уже 44 года член церкви. И вот, когда мы беседу с ней имели, оказалось, что у нее все виноваты. Муж виноват, дети виноваты, церковь виновата, пресвитер виноват, соседи виноваты. Ну, я даже не знаю, кто у нее не виноват, даже не знаю. И когда я выслушал эту больную душу, больное сердце такое, я говорю, вы знаете, у вас мира ни с кем нету, и святости нету. Поэтому в таком состоянии вы Господа не увидите. Вы знаете, она так удивилась, говорит, я не увижу Господа, не верю тебе, не принимаю. Я говорю, ну посмотрите, написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. У вас святости нет, и мира ни с кем нет, и причем необоснованно. Я вникнул там, побеседовал, там вообще необоснованно, просто у нее такое состояние. Она говорит, все равно я буду с Богом, Ты знаешь, сколько я служила, сколько в моем доме собрания было, годы гонений. Ты знаешь, сколько я жертвовала. Ты знаешь, сколько я там всего и начала перечислять заслуги. И я и читаю вот этот текст Езекииля, говорю, вы знаете, если вы сегодня беззаконно живете, то те ваши дела вам не вспомнятся. Вот как бывает обманут человек. И утешает себя этим. Сегодняшняя жизнь недостойная, а упование на прошлые заслуги. Вот у меня там было хорошо, и поэтому Бог должен со мной считаться. Братья и сестры, Бог не такой. Бог настолько свят, Бог настолько чист, настолько праведен, в своем присутствии Он не терпит греха. И поэтому Он усмотрел для нас путь очищения, дал нам жертву Иисуса Христа, которая от всякого греха может очистить. Он дал нам первосвященника и ходатая, заступника, чтобы мы могли, исповедав грех, получить прощение от Господа и приступить к престолу благодати и обрести милость. Что делает скрытый грех в человеке и через человека? Это важный вопрос. Некоторые думают, что это моя только проблема. Я вот согрешил, у меня скрытый мой грех, и все. Конечно, первое, это будет твоя проблема или моя проблема, если я делаю сокрытый грех, и он у меня не исповедан, и я живу с этим грехом. Конечно, это будет моя проблема. В Новом Завете, 1 Коринфянам 11:30 написано, кто недостойно участвует в вечере Господней, будет виновен против тела и крови Господней. А такие будут больны физически и немало умирают. Братья и сестры, нередко Господь допускает тяжелые болезни для того, чтобы человека привести в сознание, чтобы он сокрытый грех стал исповедовать. Не всегда, правда, бывает болезни из-за греха, не всегда. Иногда бывают для славы Божией, иногда для испытания веры, иногда, может быть, чтобы от больших каких-то бедствий уберечь душу. То есть разные бывают пути, но Библия нам открывает, что болезни бывают и за грехи, скрытые и тайные. И поэтому Господь бывает допускает трудности и болезни, чтобы человека привести к сознанию, и чтобы он мог раскаяться и очиститься. Некоторые люди говорят так, я же покаялся, и все, что до покаяния, мне не надо исповедовать. Братья и сестры, при беседах с тысячами верующих людей приходится убеждаться, что пока человек не исповедует все, что в его жизни было греховное, нету у человека ни роста духовного, ни веры должной, ни развязки с оккультным прошлым, ни победной жизни, все равно нету. Поэтому покаяние, а это сложный процесс, глубокий процесс, он обязательно должен сопровождаться исповеданием греха. Обязательно. И когда люди из мира приходят, мы людей наставляем и учим. Ты вот выходишь наперед и говоришь, Господи, я грешник, каюсь, спаси меня, прости меня. И мы понимаем, что это покаяние, это первый шаг на пути к Господу. А следующий шаг должен быть исповедание греха. Следующий шаг нужно примирение со всеми. Следующий шаг нужно возместить убытки, кому мы принесли своей нечестивой жизнью. Следующий шаг нужно у кого-то идти прощение попросить и обидчикам простить. Следующий шаг крещение принять. Следующий шаг – исполняться Духом Святым. Следующий шаг – посвящать себя на труд, на служение. То есть это путь, это не просто «Господи, прости, аминь, и я живу, и все хорошо, и все». Братья и сестры, с грехом легкомысленно нельзя. Нельзя. Сколько приходится встречать вот при беседах с душами. Вот в одной местности пришлось быть на служении. Папа и мама приводят двух сыновей своих, 11, 12 или 13 лет, два мальчика, верующая христианская семья. И говорят, помолитесь, мальчиков страшные сны бывают, им нечистые духи являются, они плачут, кричат. Там их в детский лагерь взяли, они в лагере поперепугали детей, там кричали, все такое. Молились неоднократно над этими детьми, и ничего не проходит. Братья и сестры, а мы понимаем, что все кроется в прошлой жизни родителей. Все там. Потому что в послании Петра написано: «Драгоценная кровь Христа выкупает нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». От отцов много передается. Суетная жизнь и многие зависимости, многие вещи передаются. И поэтому в Новом Завете об этом специально Дух Святой открывает, что кровь Христа от этого ужасного бедствия выкупает нас. Только надо этим воспользоваться. Вера нужна в жертву Христа, исповедание греха и даже отказ от того, что там было. Некоторые говорят, отречение не нужно произносить. И даже заступаются за это. Братья и сестры, я этот вопрос специально исследовал. В Ветхом Завете 77 раз слово «отрекаюсь» стоит. В Новом Завете 31 раз слово «отрекаюсь» стоит. Только синонимы есть. «Отрекаюсь» или, как Павел говорит, «я отказываюсь». Это то же самое слово. «Я от всего отказался». Если апостол Павел от фарисейства отказался, и от своих преимуществ, и самоправедности, и прочих заслуг своих, неужели от оккультных вещей не надо отказаться? Когда человек сотрудничал с дьяволом, неужели не надо отказаться, отмежеваться от того, что люди делали в своей прошлой жизни, прародители, и стать на сторону Господа? Неужели не нужно разорвать связи, которые человек заимел с темным миром и с блудным миром, когда имел эти связи? Это серьезные вещи. Я бы всех отправил к тем тысячам людей, которые, с которыми я беседовал, которые свободу получили, когда исповедались. Все, кто противятся исповеданию, отречению от оккультных связей, я бы послал туда, поспрашивайте, как души мучились. Они вам расскажут. Они рассказывают, что они пережили, какие кошмары, какой ад в душе. А теперь спят, как младенцы, и радуются, и утешаются, потому что они глубоко приводили в порядок жизнь свою, и все нечистое в своей жизни вынесли во свет Божий при свидетеле. Это служитель церкви, свидетель. Они Богу исповедали, их Бог снял эту всю нечистоту и предал забвению, и за хребет свой бросил. Когда это должным образом все делается. А дальше путь веры, путь святости, мысли наполнить Богом, наполнить истиной и жить победно и радостно, и цвести в этом великом саду Божьем, цвести и приносить Господу плод. Вот смотрите, друзья, еще действие скрытого греха. Это Псалом 31:5, где мы читали: «Духовная сухость, потеря силы, потеря благодати». Вот она, свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Вот действие скрытого греха. Евреям 12:15 написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Горький корень – это тот скрытый корень, это невидимая часть растения. Стебель – это то, что выше земли, а корень под землей. И какой глубины корень, часто не видно. Есть растения, которых корень маленький, а есть корень глубокий. И этот корень, этот скрытый грех, он иногда вот так вот произвращает яд, произвращает и оскверняет многих. Вот там в книге Второзакония есть написан такой текст, где Моисей и говорит вот такие слова. Говорит: «Наблюдай, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Что же это за корень такой? Между вами, между народом Божьим. такого человека. Оказывается, корень – это такой человек, который, услышав слова вот этого проклятия, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Вот действие горького корня. Пропадает и сытый, и голодный. Это Второзаконие, 29 глава, 18-19 стихи. Вот такой горький корень. Похваляется в сердце своем. А в сердце это в мыслях, это тайна, это никто не видит. Я буду счастлив, несмотря, что буду жить по произволу своего сердца. Вот этот произвол своего сердца, друзья, это бич сегодня людей. Когда люди ходят своими путями, своими дорогами, а кровь Христа хочет выкупить нас от этого. Все мы блуждали, как овцы, Исаия говорит. Совратились каждый на свою дорогу. Вот эта своя дорога, это вот тот горький корень, что нам отравлял жизнь и всем окружающим, и в наших семьях, и везде, и в обществе. Собственные пути, собственные дороги греховные, произвол сердца, живу как хочу, делаю что хочу. В церкви так нельзя жить. Мы одно. Мы одно. И поэтому, если человек становится в разряд горького корня, такой человек будет осквернять многих. Вот так серьезно. Поэтому действие скрытого греха – это осквернение церкви. И поэтому так ответственно каждому из нас, чтобы наше сердце было чистым, чтобы все было открыто, все исповедано, чтобы не причинять вреда делу Божьему. Еще действие сокрытого греха. Книга Иисуса Навина, 7 глава, известный текст. И здесь написано 12-13 стихи, сказано так. «Зато сыны Израиля не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилю, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Вот смотрите, друзья, израильский народ – это прообраз церкви, прообраз Нового Завета. Как Господь ведет его в Ханаан, в небесную отчизну нашу. И теперь что? На пути борьба. И мы сегодня испытываем борьбу. И если человек имеет скрытый грех, как Ахан в Израиле, то Ахан себе спокойно чувствует себя, и ему никаких бед нету. А народ Божий терпит поражение. Народ Божий идет на передовую, идут на войну и терпят поражение. А почему? А потому что Бог оскорблен. Один человек ослушался Бога. Один человек сделал тайный грех, ему это полюбилось, он взял заклятое, он скрыл его, он его спрятал в шатре и упорно молчит. И семья его тоже знает об этом, потому что это в шатре происходило. И все молчат. И все молчат. Вот так, друзья, если целое семейство молчит, есть грех, жена мужа покрывает грехи, муж жены грехи покрывают, родители детей грехи покрывают, ребенок, может быть, аморальный образ жизни ведет, а находится в церкви. И если папа, мама это знают, то давай помолимся, сыночек, дома, вот, чтобы все, вот раскайся, вот все, и чтобы в церкви никто и не знал, и наказание не нести, поражение обеспечено будет. Просто обеспечено будет. Если люди не судят грех тайный, сами не судят, Бог будет судить. Мне в одной местности пришлось как-то быть на служении. И служитель говорит: надо посетить молодую семью. У них родился ребеночек, и семья разрушается. Развод хотят сделать. Это же катастрофа. Как? У верующих людей только поженились. Да любить бы друг друга, молоденькие обои, ребенок родился. Нет, разводиться хотят. Прихожу я в эту семью, домой. Мама сидит здесь, дочь ее сидит, зять сидит. Все такие, знаете, в трауре в таком, в переживании. Ну, развод. Все. Конец жизни, дальше невозможно жить. А почему? А родился больной ребенок. Причем настолько больной, не просто гриппом заболел, а уродливо, уродливо. И теперь эта молодая жена говорит мужу: не буду больше с тобой жить. Это ты виноват, что ребенок больной родился. Он говорит: да как, ну в чем моя вина? Я-то здоровый. И вот ты виноват, и все. И дело идет до развода. И я смотрю, и теща настроена так воинственно отстоять доченьку свою и зятя прогнать, и все такое. Нет, так не пойдет. Я попросил выйти из комнаты тещу эту и выйти мужа, и наедине поговорить с этой молодой душой. И говорю ей, прямой вопрос. Отвечай мне, ты честно замуж вышла? Она опустила голову и говорит: нет. А в церкви ты наказание несла? Да нет. А там она скрыла в церкви грех. А грех достойный отлучения, 100% достойный отлучения. Она скрыла. И где-то нашла себе попечителя, старенького дедушку, ему призналась. А он говорит ей: ну, 1-2 раза не поучаствуй в хлебопреломлении, и вот такое тебе и наказание. Ну, а что это, раз не поучаствовать в вечере Господне, какое это наказание? И она с этим тайным грехом и сидит. А тут еще и жених появился, предложение сделал. Она на радостях согласилась, но радость недолго была, пока родился больной ребенок. И вот тут уже начались вопросы. Но я ей говорю: ты знаешь что? Ты прекрати с Богом такие игрушки. Прекрати. Тебе надо каяться серьезно. Из-за того, что церковь не наказала твой грех, а церковь должна осудить грех. Бог сделал твой тайный грех явным. И прекрати о разводе думать. Покайся и живи тихонечко, чтобы тебе хуже не было. Так я боюсь дальше жить с ним, а вдруг опять больные дети родятся. Я говорю: гарантирую тебе, у тебя второй ребенок будет здоров. Неужели? На 100% гарантирую. Она не верит. Я говорю: 200% гарантирую, дети будут здоровы. Ну, она поверила, согласилась, покаялась, у мужа прощения попросила. Я не так давно встретил служителя того. Спрашиваю: как там мои подопечные, как у них жизнь? Говорит: родился второй ребеночек, мальчик, такой красивый, такой мальчик, ну не нарадуешься. Через 1.5 или 2 года девочка родилась третья, такая красивая девочка, такая здоровенькая, такая развитая. И они живут вместе, о разводе уже не думают. И я вот себе урок беру, думаю: вот Господь праведен, да? Если человек скрывает грех, Бог все равно его сделает явным. Все равно Бог не будет поругаем, Бог закроет дьяволу рот, чтобы он не клеветал на Бога. Он, твои дети, чем занимаются в тайне? Бог не будет поругаем. Что посеет человек, будет пожинать. Вот какие последствия тайный грех имеет. Лучше признаться, лучше понести наказание, чтобы нам потом перед белым престолом не краснеть, чтобы нам потом не услышать ужасные слова: «Отойдите, я вас не знаю». Вот это будет потом стыдно. А сегодня, лучше сегодня стыдиться дел своих, исповедовать, каяться. Если нужно, если грех настолько тяжел, что даже достоин наказания, лучше понести наказание, но не быть отвергнутым Богом. Не быть отвергнутым Богом. Вот это ужасно будет. Люди сегодня боятся, чтобы открыто осудить свой грех. Ой, что обо мне люди подумают? Моя репутация унижена будет и все прочее. Как же ж так? Да не надо за свою репутацию думать. Надо думать за репутацию Бога. чтобы его не позорить и не унижать, и лучше скрытый грех исповедовать. Тогда будет блаженство быть прощенным. Я встретил одну душу вот так. Много лет томился человек и мучился. Тяжкий грех, скрытый грех, будучи верующим, сделал человек. Ну а в тяжкие грехи люди случайно не попадают. Вот практика показывает, что когда человек систематически огорчает Духа Святого, систематически живет по плоти, потом Бог попускает, и люди впадают в тягчайшие грехи и позорные грехи. И это Бог делает для того, чтобы показать человеку, смотри твой путь, смотри, куда ты идешь. И вот беседую с таким человеком, он говорит, я не могу больше так жить. Я говорю, признайся в церкви. Вот встань на членском собрании, признайся и скажи, я достоин наказания. И ты покой получишь долгожданный. Человек послушал, предстал на церкви, сказал, братья и сестры, отлучите меня. Я сделал тяжкий грех, достойный наказания. Ну и сказал, в чем. Конечно, в церкви переживания, но если церковь наставлена правильно, то церковь будет знать, что наказать грех – это благо будет и для церкви, и для человека. Если церковь относится к греху лояльно, под видом «надо любить человека, надо миловать, лучше ошибиться в милости», не проходят такие вопросы у Бога. Я помню, в одной церкви тоже пришлось быть на служении. Человек сделал грехи, достойные отлучения. И вдруг один братик встает. Кстати, душа, которая предстала, говорит, накажите меня, отлучите меня, у меня жизнь нечестивая. А братик встает и говорит, и уже пожилой, и давно верующий, и не научился еще путям Божьим, как должно относиться к греху. И говорит, милость превозносится над судом, я предлагаю не наказывать. Не было времени объяснять человеку, пожилому, в каких случаях милость превозносится над судом. Почему, когда Бог потопом истреблял первый мир, почему милость не превознеслась над судом? Почему, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь в храм, и Господь попалил их огнем, почему милость не превознеслась над судом? Почему, когда Содом и Гоморра пошли под землю, и на них пролился дождь огненный и серный, почему милость не превознеслась над судом? Почему, когда Анания и Сапфира сделали грех, почему милость не превознеслась над судом? У людей ответа нет. А ответ есть в Слове Божьем. Милость тогда превозносится над судом, когда есть воздаяние, когда есть человек понес заслуженное, когда есть раскаяние, когда права Бога соблюдены, авторитет Бога возвеличен, вот тогда и милость превозносится над судом. И это нужно изучать и вникать, когда же она превозносится над судом. А вот такие вопросы, лучше ошибиться в милости, чем в строгости, то мирские понятия, нет им места в церкви. И вообще дело с душами живыми, и место ошибкам здесь недопустимо. Лучше ошибиться, нельзя ошибаться. В деле Божьем, в святых вопросах, и у нас есть Слово Божье, и нам не нужно здесь изобретать что-то. И добрее Бога мы не будем никогда. Не нужно либерально относиться ко греху, лояльно, попустительно. Грех – это ужасное зло. Если церковь не судит грех, грех как проказа заражает. Еще одно действие скрытого греха, это 1 Коринфянам 5, 6, 7 написано, «Не знаете ли, что малая закваска квасит все тесто?» Вот эту закваску, говорит, удалите, извергните развращенную среди вас. Вот так должно быть. Вот тогда церковь будет сильная. Вот тогда она сможет быть солью в этом мире. Она сможет тогда осуществлять на земле свидетельство о живом Боге и свидетельство в силе Духа Святого. И книга притчи 28.13 здесь написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Скрытый грех лишает всякого успеха перед Богом. В глазах людей видимый успех какой-то можно иметь. Какой-то видимый успех. Может быть, человек разговаривать может красиво, может быть, человек там петь красиво может или еще что-то. А Бог не считает это успехом. Успех – это когда благодать идет от служения человека, созидание, когда сила Духа Святого действует. Вот это будет успех. А если тайный грех скрытый, успеха не будет. Ни в молитве, ни в борьбе духовной, ни в росте духовном, ни в любви, ни в победах, ни в чем успеха не будет. Грех надо открывать, надо исповедовать. Апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 4:2, «Отвергнем скрытые, отвергая скрытые и постыдные дела, представляем себя совести всякого человека». Во время очищения, друзья, каждому будет возможность такая, такая милость от Бога, чтобы предстать перед Богом в присутствии служителя и отвергнуть скрытые дела. Отвергнуть, когда мы их исповедаем, осудим, признаем, откроем, сделаем их явными, и тогда мы становимся чадами света, когда все обнаруживается от света. Вот посмотрите, еще одно последствие вот этого скрытого греха. Это вторая книга царств. Здесь вот так написано. Вторая книга царств, 12 глава, 11 и 12 стихи. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Речь идет о Давиде, когда Бог говорит, что он сделал тайно грех, а Бог говорит, из-за того, что ты скрывал, а я сделаю его явным и пред всеми, тут написано, пред всем Израилем, и пред солнцем. Как это пред солнцем? Пред солнцем это как белый день видно будет. Вот как днем видно. Вот так Бог сделает тайные дела людей. И это еще Он на земле может это делать. Еще на земле, пока мы живы. Вы посмотрите, Давид сделал тайный грех. Конечно, Давиду Господа. И мы, вспоминая об этих вопросах, мы не судим Давида, мы с благоговением об этом говорим и берем для себя урок, потому что Бог нашел нужным о друге своем такие вещи открыть. Давид – это друг Божий, по сердцу Бога был. И Бог нашел нужным открыть и показать, как опасно иметь скрытый грех. И говорит, ты имел скрытый грех, а я на тебя зло воздвигну из твоего дома. Сколько в семьях проблем бывает. Зло из твоего дома – это потому, что в твоей судьбе скрытый грех. И нужно признавать грехи, нужно их исправлять. Тайные, постыдные дела, их нужно выводить во свет и исповедовать, чтобы не было зло из твоего дома. А откуда рождаются эти скрытые грехи? Здесь тоже открыто. Написано 9 стих. «Зачем же ты пренебрег слово Господа и сделал зло пред очами Его?» Вот почему рождаются тайные скрытые грехи. Пренебрегается слово Бога. Человек это слово бросает за себя. Человек забывает это слово. Или попирает, или пренебрегает. А второе – «За то, что ты пренебрег меня». Пренебрежение Богом. Когда человек пренебрегает Богом, его интересами, общением с Богом, вот тогда рождаются скрытые тайные дела. Именно тогда. Если у человека Слово Божие и Бог в авторитете, как смысл жизни – как суть и содержание наших мыслей, и слов, и действий. Друзья, вот это броня, вот это защита от падений и греха. Как только человек начинает попирать слово, топтать его, пренебрегать словом, Бога не во что ставить, пренебрегать Бога, вот тогда и начинаются падения все. И потом только открывается, вот какие дела у человека. Братья, сестры, эти дела греховные – это свидетельство, что человек когда-то стал на путь пренебрежения Богом. Вот откуда оно рождается. И это не просто «Ой, внезапно так вот споткнулся человек». Братья, сестры, не так. Человек пренебрег Бога. Человек отвергал Слово Божие, которое Господь посылал для него. Еще мысль такая. Деяния апостолов, 5 глава, здесь описывается тайный грех Анании и Сапфиры, семейный грех. И этот тайный грех, к чему он ведет? К суду, к смерти. Вот так бывает. Мне пришлось вот как-то с одной душой беседовать. Она заболела тяжелейшей болезнью, рак, и умирает. И умирает. И эта душа пригласила меня, чтобы исповедаться и помолиться об исцелении. Исповедалась, помолились. И ее Бог не исцелил, и она умерла. Через несколько лет я был в одной местности, и один человек захотел тоже побеседовать. И он признал такие дела, такие грехи признал. И мне стало понятно, почему Бог не исцелил эту сестру. Она была в грехе, она была неискренняя в исповедании, она была лукава в этой беседе. Да, ей стыдно было признать, но она поступила лукаво. И поэтому Бог ей не оказал милости, она получила смерть. Бог за грех взыскивает очень строго. Она сделала грех, достойный отлучения, тягчайший грех. И мне стало об этом известно потом в беседе с этим человеком. Вот так. И я думаю, как Бог свят, как Он строго взыскивает, какой Он всевидящий, от Него ничто не сокроется. Как надо нам, братья и сестры, правильно относиться к Господу. Поэтому мы сейчас помолимся, чтобы нам быть в эти дни, когда Бог дает возможность очиститься, приготовиться к встрече с Господом, чтобы мы подошли к этому искренне, чтобы мы могли отвергнуть тайные и скрытные дела, чтобы мы могли себя по-настоящему осудить, чтобы мы могли, что нужно в семье исправить, что нужно в церкви поправить, где нужно примириться, где нужно унизиться, где нужно прощение попросить. Братья и сестры, вот эти дешевенькие, знаете, конфликты, они ничего не стоят в сравнении с тем, что нам Бог предлагает на небе. И поэтому не стоит терять небо, вечность ради чего-то, каких-то своих человеческих притязаний, каких-то своих попранных прав не нужно. Лучше простить, лучше свято жить, лучше очиститься по-настоящему, и чтобы ожидать Господа с поднятой головой и сказать: «Гряди, Господи, я жду Тебя». Как хорошо жить чистым, когда каждый день есть сознание в сердце: «Господи, благодарю Тебя, что Ты изменил мою жизнь, и теперь моя жизнь, она Тебя радует. Благодарю, что Твоя сила действует во мне, Ты даешь мне победу, Ты даешь мне полноту жизни во Христе». Как радостно так жить! Это только у чистых сердцем. Поэтому будем в эти дни пред Господом представать и будем искренни. И пусть Господь нас благословит, и чтобы в целом вся церковь получила благословение. Аминь. Помолимся в коротеньких молитвах.